Глава 4. «Твоя лучшая работа – это?» Не скрывая удивления, посмотрел я на зомби. Гортон фыркнул и показал на спину монстра, и, обойдя его, я увидел ворох прилепленных сзади голов. «Твою мать! И как это работает? Зачем?» «Големы плоти – не самые общительные и думающие существа», – заметил Огар, тыкая в головы толстым пальцем. Но мне таки удалось исправить эту ситуацию. Каждый из этих голов чуть-чуть умеет в мыслительный процесс. Ну а все вместе – почти полноценное существо. Разумное, в меру. Последнее он произнес, едва успев отдернуть палец от пасти одной из голов, хищно клацнувшей зубами. В общем, спрашивайте, голем не слишком стабилен, но 5 минут я вам обеспечу. Понял. Присев, я посмотрел в почти осмысленные глаза зомби. Здесь была видящая, сразу перешел я к главному. Мы знаем, слышал, сопровождали, была. Многоголосым хором ответил кадавр Гортона. Видели, слышали, здесь. Она выжила в сражении? Куда она делась? Не знаем, смерть, тени, видел. Последнее слово сказала только одна из голов, и очень тихо. Я немедля дернул труп за плечи, поворачивая к себе лицом говорившего, и в глазах зомби отразился мой огонь. «Увели, внесли, вниз». «Кто?» – резко спросил я, теряя терпение от столь неспешного разговора. «Не знаем, ушло, посланники». Также ответила только одна голова, остальные пытались ей помешать, перебивали, уверяли, что ничего не помнят. Некоторые молча пытались укусить говорившую за уши, но я уже сконцентрировал свое внимание на единственном свидетеле, который хоть что-то знал. Кто увел видящую, говори. «Минотавр, дракон, гидра». Устало выговорила голова и поникла, с открытыми, потерявшими всякое выражение глазами. «Эй, какого черта она сдохла раньше времени?» Возмущенно спросил я у Лича, который уже чертил в воздухе свои проклятые пентаграммы, которые не имели никакого действия. Наоборот, головы начали одна за другой закрывать глаза и начали хрипеть, будто им одновременно сдавили горло, хотя им и воздух-то не нужен был. «Ну, в чем дело?» «Не знаю я», – в отчаянии бросил Тан. «Их будто высасывают наружу и души, и энергию». «Все верно, это тени», – сказала чуть задумчиво Мюриэль, осматривая свои острые ровные ногти. «Вернее, мать тьма. Мы на ее планах. Неудивительно, что нежить чувствует себя не лучшим образом. К тому же, разве мы не узнали все, что должны были? Видящая жива, ее увели посланники императора истинных эльфов, правителя клана дракона». «Говоришь так, будто знаешь, куда нам дальше идти», – усмехнулся я, поднимаясь от начавшего быстро разваливаться трупа. «Что тебе известно?» «Я уже рассказывала, в нашем городе 6 великих домов, он же упоминал 3. Минотавры – армия нашего мира, мускулы власти, наемники, готовые драться за славу и, конечно же, деньги. Гидра – мой старый дом, сильные маги и способные, но очень независимые волшебники души и тени. Ну и драконы. Вернее, дракон, император, ведь править может только один. Ты сам видел это на примере Дероднака и его семейки. Все же остальные в доме, пусть и надеются когда-то стать столь же сильными, но всячески избегают внимания главы рода, пока не станут достаточно сильными, чтобы его свергнуть. Тот, кто побеждает дракона, сам становится драконом». «Потрясающе! Настоящее крысиное гнездо, где сильный пожирает слабого!» – с отвращением сказал я. «Не все так плохо. Если слабый согласен оставаться слабым, он может жить не намного хуже, чем сильнейший. Если же он пытается занять чье-то место, естественно, те, кто сверху, не захотят отдавать ему свой кусок пищи, постели, власть». Легко отмахнулась Дроу. «Но если хочешь, с этим можно разобраться по дороге. Посланники дракона могут отвезти видящую к наместнику, но, скорее всего, ее уже доставляют в императорский дворец на границе между 9 и 10 последним уровнем». «С чего вдруг он стал последним?» – нахмурился я. «Бездна же должна быть бездонной и бесконечной». «На спуске с 10 уровня стоят врата бога, которые не открывались с того момента, как пало последнее святилище. Только видящий способен получить доступ ниже, так что последние 3000 лет их считают концом бездны. К тому же на 10-м уровне в тенях теряется вечный водопад. Чем не конец? Пожала плечиками ведьма. «Значит, нам ко дворцу императора?» – спросила, не слишком заботясь о всей серьезности фразы Химари. Ее татуировка, насытившаяся поглощенными душами, бегала по крепости, словно дикая кошка, и только едва заметный черный поводок, сужающийся до толщины волоса, связывал их вместе. «Если я смогу обрести все силы теней, стать такой же, как ты, многоглавым чудовищем?» «Не сможешь, деточка», — улыбаясь чувством собственного превосходства, сказала Мюриэль. «Твоя тень — паразит, моя, истинная суть моей души. Даже поглоти ты все тени этого уровня, не станешь сильнее. Но в этом есть и своя прелесть. Дракон не посчитает себя угрозой и может оставить в живых, а за мной уже выслали отряд убийц, а то и несколько. Но хотите вы или нет, нам по пути». «Это я уже понял, вот только не в том виде, что мы сейчас. Оборвал я вялую перепалку девушек. Соваться в пасть дракона без подготовки я не намерен. Мы взяли эту крепость чудом и только потому, что она была разрушена нападением жуков. Если Соня утащил отряд эльфов, которые хорошо знают эту местность, имеют поддержку и армию, просто так нам ее все равно не догнать. Но у меня есть вариант». «Вариант?» – удивленно посмотрела на меня Мюриэль. «Ты обещал довести меня до места, которое я укажу. И не собираюсь отказываться от своих слов. Но сопроводит тебя Химари и Гортон». «Если это шутка, то плохая. Я никогда, никого и никогда доводить не обещал. Я свою сделку выполнил, что хотел, получил. И даже сейчас помог, хотя не должен был». Возмутился Гортон. «Мое место у скелета дракона. Я хочу создать своего собственного костяного дракона, а не шастать по враждебным планам». «Хочешь трудиться над телом дракона? Скелет от тебя никуда не убежит. Камней душ предостаточно, магического мяса тоже. Бери и делай. Но отпустить их одних я не могу, как и постоянно оставаться рядом. В конце концов, дракон лежит на моей земле», — с напором сказал я, укрепляя форпост. «Сейчас я отправлюсь на 2-й этаж, сделаю вам амулеты заклинаний и несколько одноразовых печатей. Пока же можете отдохнуть здесь, в безопасности». Возведя 2 башен огня для обороны и башню смерти для поддержания энергии форпоста, я шагнул прямо к кузне и с облегчением вздохнул полной грудью. В моих владениях на 2-м, где меня со всех сторон окружал камень, а планы были пропитаны смертью 1000 гримлоков и гибнущих в водопаде существ, я чувствовал себя как нельзя лучше. «Вы вернулись, хозяин?» — поклонилась в приветствии хранительница. «Да, и хочу кое-что изготовить», — сказал я со щелчком, вызывая всех своих леблинов. «Здравствуйте, дорогие, здесь вы себя чувствуете лучше?» «Мы готовы служить», — ответили леблины камни, но по их маленьким мордочкам и виляющим хвостам стало понятно, что они на самом деле довольны. «Хотите, чтобы мы творили? Что нужно сделать?» «Много всего, за малое количество времени», — улыбнулся я, глядя на в нетерпении горящие глаза духов. «Но начнем мы с самого основного». Стоило мне закончить рассказ, как леблины под моим чутким руководством принялись за работу. Танец огня, рисунок камней и гудение костей сопровождали каждый предмет, появляющийся на поверхности магической кузни. Они поднимались, выталкиваемые лавой, и обретали свои истинные очертания, быстро остывая. Каждый следующий предмет, каждая безделушка становились все красивее. Леблины, поддерживаемые магией подземелья, только распалялись, трудясь со все пребывающим энтузиазмом и силами, а мне лишь оставалось задавать общую форму и вкладывать запланированные заклятия, которые уже хранились в свитках или в книге заклятий подземелья. Через несколько часов, потратив всю ману до последней капли, мы закончили работу, и я с удовольствием осмотрел небольшую кучу вещей. «Вы молодцы, с каждым разом у вас получается все лучше». Приободрил я каменных духов, доставая из общей кучи 9 разных по форме и узору, но одинаковых по содержанию амулета. «Я долго думал, чем могу отблагодарить вас за проделанную работу, и думаю, это наилучший вариант». «Что это, хозяин Ник?» С удивлением спросили духи, когда амулеты вначале слились с их каменными телами, а затем с легким треском исчезли. «Заклятие вызова, которое подчинено не моей, а вашей собственной воле. Если со мной что-то случится, или вы просто захотите оказаться здесь, сможете в любой момент сами вызвать эти тела и делать все, что вам угодно», — сказал я, сгребая остальные предметы в портал сокровищницы. «Это касается всех вас. Я понимаю, что это не назвать свободой в полной мере. Все же вы оказываетесь привязаны к созданным телам. Но это все равно лучше, чем оказаться запертыми в мертвеце. Не допустим вашей смерти», — выпалили леблины. «Хозяин, Ник, странный, но мы любим». «Спасибо, но чего уж я точно не хотел бы, чтобы вы просто погибли в случае какой-то глупой ситуации. Так что все нормально. Если придумаете еще что-то, чем я вам смогу отплатить за долгий и упорный труд, скажете». Улыбнулся я, распрямляясь и поворачиваясь к стоящей уже больше получаса рядом хранительнице. «Что-то случилось? Нападение?» «Нет, хозяин, в подземелье все хорошо. Один из ваших слуг, Спартак, вернулся на нулевой уровень вместе с гномом. Они ранены, устали, но говорят, что выполнили поставленную задачу», — ответила хранительница, и от этих простых слов глаза загорелись уже у меня. «Если они действительно сделали все, что я просил, если вдруг...» «Нечего зря гадать, я пообщаюсь с ними чуть позже», — сказал я, открывая портал в форт на 8-м уровне бездны. «Пусть готовятся, я прибуду в течение нескольких часов». «Конечно, хозяин, я все передам», — улыбнулась хранительница, исчезая в потоке пламени. Оставив его за спиной, я шагнул к отдыхающим товарищам. На первый взгляд казалось, что они совершенно расслаблены. Гортон даже раздобыл где-то здоровенный пень, на котором сидел. Мириэль выбралась на чистую от слизи и тел стену и сидела там, болтая ногой и что-то негромко напевая. Практичная Химари не постеснялась разобрать груду тел, выискивая что-нибудь ценное. Но стоило приглядеться, как становилось заметно, что голова Гора пристально вглядывается в пустоту прохода. Пантера японки скользит по самой кромке тьмы, сливаясь с ней. А с аккуратных пальчиков беловолосый дроу в любой момент может слететь смертельное заклятие. «Гляжу, вы хорошо устроились», — улыбнулся я, выходя в центр разрушенного двора крепости. «Я сегодня выступаю в роли Деда Мороза, так что подходите за подарочками». «Не такой уж ты и старый, к тому же, как могут сочетаться твое единение с планами огня и мороз, идущий ото льда», — удивленно спросила Мюриэль. Но от подарков не отказалась, грациозно спрыгнув со стены. «Я слышала, в его стране это аналог Санта-Клауса». Начала было Химари, но затем отмахнулась, бросая безнадежную затею. «Долго объяснять. Вымышленный дух, приносящий просто так детям подарки. Вот и все». «Просто так? Без контракта, жертвы энергии или души?» Удивленно посмотрела на нас дроу. «Вымышленный, уже спокойнее», — сказал я, открывая портал в сокровищницу. «Но это не значит, что вы уйдете без подарков. Для начала вот, каждому по 10 печатей». «Так и что нам с ними делать?» Нахмурившись, спросила японка, вертя в руках небольшую обсидиановую монетку, украшенную фигурой башни. «В каждой из них заключена магия создания форпостов», — улыбнувшись, объяснил я, передавая печати огру и ведьме. «Стоит сломать монетку, лучше пополам, но на самом деле это не так важно. И после этого бросить ее, тут же появится форпост, как строю его я. Лучше всего кидать на землю или камень, но можно и на корни деревьев. Делайте это каждые 5 часов пути, или при первой опасности, тогда я смогу оказаться рядом с вами. К тому же, если вам будет угрожать опасность, которую невозможно избежать, или нет времени ждать меня, вы сможете воспользоваться вот этим». «Это палочки для суши?» – удивленно спросила Химари. «Зачем на ней насечки?» «Нет, это многоразовый телепорт в ближайшую локацию подземелья или к ближайшему форпосту, если угодно. Отломили одно деление, и вас тут же телепортируют домой. Мгновенное отступление». Я показал, как двумя пальцами можно сломать палочку, но делать этого, конечно, не стал. «Дальше, на случай крайней опасности, телепорт на 6-й уровень, к сердцу подземелья. Там вам точно ничего грозить не будет, но пользуйтесь им только в самом крайнем случае. На этом со спасательной техникой первой необходимости все. Идем дальше. Оружие». «Ого, это мне?» Догадливо пророкотал Огар, когда я вытащил из портала огромный двуручный молот. Пришлось постараться, но я все же сумел создать удивительный материал будущего – карбон. Скрученный магическими потоками в косички, он оказался не только прочным, но и достаточно легким. Словно угольный, он не сломается от первого удара. Нет, и от 10-го или 20-го тоже не должен, но это не взрывной молот, вполне обычный, просто прочный. Другое дело, броня. Понимаю, тебе придется нелегко на уровнях, где смерть подавляется жизнью, а потому я создал плетеную кольчугу с местами для камней душ и костяными амулетами, впитывающими энергию смерти извне и передающими их своему носителю. Усовершенствованная версия тотема смерти, которую я получил от тебя раньше. Не ожидал такого, с восхищением сказал Лич, пытаясь влезть в доспех раньше Гора. Так и благодарю душевно, за такое, пожалуй, и в самом деле можно поработать. Хорошо, госпожа Мириэль, это вам, посох, подзаряжающийся при каждой смерти рядом и выпускающий огненные шары. Просто, практично, не требует знания магии огня, а значит, будет для врагов неожиданностью. И несколько колец и амулетов, одноразовых. Сказал я, протягивая мешочек с побрякушками каждой женщине. Я постарался изобразить на них понятные инструкции. Каменный шип, кожа из камня, огненный шар. Весьма внушительный арсенал. Жаль только конечный, и от серьезного врага отбиться не поможет. Улыбнулась эльфийка, перебирая кольца и амулеты. «Хорошо, я использую подарок с умом, но это не освободит вас, владыка подземелья, от данной мне клятвы. Я все еще жду ее исполнения». «Обязательно. Химари, это тебе. Я отдал японке колчан и ножны с мечом». «Тяжелые», — поморщилась девушка, примеривая снаряжение. «Я не могу остаться со своим, я к ним уже привыкла. Да и запас в 3 стрелы не сильно радует». «Попробуй достать одну», – усмехнувшись, сказал я, с наслаждением наблюдая за тем, как глаза девушки расширяются. Стоило ей вынуть одну стрелу с костяным древком и каменным наконечником, как на ее месте тут же появлялась другая. Верхняя – с обычным, тихим наконечником, средняя – с тонким и тяжелым, для пробивания доспехов и кольчуг, ну а нижняя – моя фирменная, взрывная. Не как граната, конечно, но если найдет щель, убьет гарантированно. «Так, а с мечом что?» Абсолютно ошеломленно проговорила Химари. «А, просто меч. Если не считать того, что он никогда не затупится, а его лезвие само дорастает после каждой схватки до идеальной бритвенной заточки. Толстую сталь и камни им не рекомендую пытаться пробить, но для этого у Гортона есть молот». Закончил я, довольный произведенным эффектом. Удивительно, во что может влиться бесконечное производство, обеспеченное несколькими сердцами подземелья. «Что ж, я и в самом деле удивлена», – благодушно ответила Мириэль, довольная обновками. «С таким снаряжением мы и в самом деле сможем пройти достаточно далеко, но что насчет вас, чем вы займетесь?» «Отправлюсь на поверхность, кое-кто уже подготовил подарок для меня», – улыбнулся я, прощаясь. Телепорт с 8-го на 0-й уровень оказался достаточно долгим, чтобы я прочувствовал всю прелесть плана огня, но атакующая форма легко выдержала внешний жар, хотя, может, это мое нутро уже привыкло к неимоверным нагрузкам. Несмотря на пустоту внутри, вызванную потерей Весты, я все равно чувствовал себя куда сильнее и уверенней. Возможно, сказалось путешествие в бездну, приобретенные силы или повышенный уровень единения с планами огня, камня и смерти. В любом случае, теперь я был готов отправляться дальше, хотя вернее было бы сказать, вернуться к истокам, к кошмару, с которого началось все мое приключение в этом мире. «Хозяин», — лучезарно улыбнулась хранительница, — «они ждут в общем зале». «Отлично, идем». Кивнул я легким движением, успокаивая языки пламени на своем теле. Стоило мне зайти в свое самое первое подземелье, и со всех сторон меня окружили голоса живущих. Мгновенно по бокам пристроились боль и вата, в приветственном поклоне согнулась елка. Жрак, возглавивший охрану и отожравшийся, все меньше напоминал фавна и больше быка, но главное было впереди. «Господин, мы сделали это!» С достоинством поклонился Спартак, чье тело украшал 10 свежих шрамов. «Как вы и приказывали! Открывай, носатый!» «Как прикажете!» Не слишком довольно сказал гном, отходя в сторону. И прямо в моем подземелье открылся портал, ведущий к тому самому первому источнику Леблинов, находящемуся в нескольких часах пути от каменоломни Малфигата. «Хорошо», — усмехнулся я, потирая руки. «Хорошо, идем. Пора заканчивать в этом мире с рабовладельческим строем».